Соединительные ткани, часть первая. Определение функции классификации. Соединительные ткани – это комплекс тканей мезенхимного происхождения, участвующих в поддержании гомеостаза внутренней среды и отличающихся от других тканей меньшей потребностью в аэробных окислительных процессах. Вместе с кровью и лимфой соединительные ткани объединяются в так называемые ткани внутренней среды. Как и все ткани, они состоят из клеток и межклеточного вещества. Межклеточное вещество, в свою очередь, состоит из волокон и основного или аморфного вещества. Соединительная ткань составляет более половины массы тела человека. Она участвует в формировании стромы органов, прослоек между другими тканями в органах, формирует дерму кожи, скелет. Соединительные ткани формируют и анатомические образования – фасции и капсулы, сухожилия и связки, хрящи и кости. Полифункциональный характер соединительных тканей определяется сложностью их состава и организации. Соединительные ткани выполняют различные функции – трофическую, защитную, опорную, пластическую, морфогенетическую. Трофическая функция в широком смысле связана с регуляцией питания различных тканевых структур, с участием в обмене веществ и поддержанием гомеостаза внутренней среды организма. В обеспечении этой функции главную роль играет основное вещество, через которое осуществляется транспорт воды, солей, молекул питательных веществ. Защитная функция заключается в предохранении тканей организма от механических воздействий и обезвреживании чужеродных веществ, поступающих извне или образующихся внутри организма. Это обеспечивается физической защитой, например, костной тканью, а также фагоцитарной деятельностью макрофагов и иммунокомпетентными клетками, участвующими в реакциях клеточного и гуморального иммунитета. Опорная или биомеханическая функция обеспечивается прежде всего коллагеновыми и эластическими волокнами, образующими волокнистые основы всех органов, а также составом и физико-химическими свойствами межклеточного вещества скелетных тканей. Чем плотнее межклеточное вещество, тем значительнее опорная биомеханическая функция, например, костные ткани. Пластическая функция соединительной ткани выражается в адаптации к меняющимся условиям существования, регенерации, участии в замещении дефектов органов при их повреждении. Морфогенетическая или структурообразовательная функция проявляется в формировании тканевых комплексов и обеспечении общей структурной организации органов, образовании капсул внутриорганных перегородок, а также регулирующим влияние некоторых ее компонентов на пролиферацию и дифференцировку клеток различных тканей. Классификация. Разновидности соединительной ткани различаются между собой составом и соотношением клеток, волокон, а также физико-химическими свойствами аморфного межклеточного вещества. Соединительные ткани подразделяются на три вида. Собственно соединительную ткань, соединительные ткани со специальными свойствами и скелетные ткани. Собственно соединительная ткань включает рыхлую волокнистую соединительную ткань, плотную неоформленную соединительную ткань, плотную оформленную соединительную ткань. Соединительные ткани со специальными свойствами включают ретикулярную ткань, жировые ткани, слизистую ткань. Скелетные ткани включают хрящевые ткани, костные, а также цемент и дентин зуба. Развитие. Различают эмбриональный и постэмбриональный гистогенез соединительных тканей. В процессе эмбрионального гистогенеза мезенхима приобретает черты тканевого строения раньше закладки других тканей. Этот процесс в различных органах и системах происходит не одинаково в зависимости от их неодинаковой физиологической значимости на различных этапах эмбриогенеза. Постэмбриональный гистогенез в нормальных физиологических условиях происходит медленнее и направлен на поддержание тканевого гомеостаза, пролиферацию малодифференцированных клеток и замену ими отмирающих клеток. Существенную роль в этих процессах играют межклеточные внутритканевые взаимодействия, индуцирующие и ингибирующие факторы, такие как интегрины, межклеточные адгезивные факторы, функциональные нагрузки, гормоны, оксигенация, наличие малодифференцированных клеток. Общие принципы организации. Главными компонентами соединительных тканей являются, во-первых, волокнистые структуры коллагенового и эластического типа, во-вторых, основное аморфное вещество, играющее роль интегративно-буферной метаболической среды, и, наконец, клеточные элементы, создающие и поддерживающие количественное и качественное соотношение состава неклеточных компонентов. Органная специфичность клеточных элементов соединительной ткани выражается в количестве, форме и соотношении различных видов клеток, их метаболизме и функциях, оптимально приспособленных к функциям того или иного органа. В рыхлой волокнистой соединительной ткани превалируют клетки и аморфное вещество над волокнами, а в плотной, наоборот, основную массу соединительной ткани составляют волокна.